Аврора. Беременность подтверждается. Врач, сдерживая улыбку, кивает, глядя на меня, сияющую от радости и нервно возбужденного Камала. За те 5 минут, что мы находимся в кабинете, муж успевает задать столько вопросов, что я сбиваюсь со счета. Уверенная в себе улыбка Камала срывает волну эмоций, но я замечаю, как его руки крепче, чем обычно, сжимают подлокотники кресла. Когда мы возвращаемся домой и сообщаем новость Айдару, он буквально подпрыгивает от восторга. «У меня будет с кем играть!» — кричит он, обнимая меня так крепко, что я едва удерживаюсь на ногах. Камал стоит чуть поодаль, но я вижу, как он смотрит на нас. Этот взгляд, гордый, полный радости, становится для меня дороже всех слов. Его глаза светятся так, будто он сам готов прыгать вместе с Айдаром. Позже, в тот же день, мы едем в гости к родителям Камала. Их дом, как всегда, наполнен шумом и жизнью. Вся семья уже собирается. Две сестры Камала, Зейн с беременной Ериной и малышкой Марьям, Баха с Радой. В огромной гостиной красуется елка, величественная, украшенная золотыми и красными шарами, гирляндами, будто взятая из сказки. Дом наполняют запахи корицы, свежей выпечки и легкий аромат хвои. Мы только входим в дом, а мама Камала тут же подходит к нам с теплыми объятиями. «Поздравляю вас с праздником», — говорит она, обнимая сначала меня, а потом сына. «Ну, рассказывайте, какие у вас новости?» Камал не ждет приглашения. «У нас пополнение». Его голос звучит твердо и гордо. «Аврора беременна». Мгновенное молчание, словно все задерживают дыхание, сменяется взрывом эмоций. Комната наполняется поздравлениями, смехом, объятиями. Сестры Камала бросаются ко мне, засыпая вопросами о самочувствии и планах. Мама Камала, обычно сдержанная и строгая, сейчас выглядит растроганной, ее глаза слегка увлажняются. «Как же это замечательно!» — проговаривает она, обнимая нас обоих. «Еще один внук или внучка, как думаете?» Я улыбаюсь, чувствуя, как сердце сжимается от радости. Камал, не выпуская моей руки, кивает. «Главное, чтобы здоровый». Маленькая Марьям подбегает к Айдару, схватив его за руку. «У тебя теперь тоже будет малыш в семье?» спрашивает она с серьезным детским интересом. «Будет!» — гордо заявляет Айдар. «И он будет играть со мной, а не с тобой». Общий смех разряжает атмосферу, но ненадолго. Мама Камала, улыбаясь, поворачивается к Бахтияру. «А когда же мы дождемся внуков от вас?» — спрашивает она с интонацией, от которой трудно уклониться. В комнате мгновенно воцаряется тишина. Все взгляды обращаются к Бахтияру и Раде. Его лицо становится жестким, словно под невидимым ударом. Челюсть сжимается, взгляд холодеет. «Скоро», — бросает он резко, его голос режет воздух. Рада, сидящая рядом, напрягается, как натянутая струна. Ее глаза вспыхивают болью, которую она пытается скрыть, но я вижу, как она борется с собой. Она вдруг встает. Ее движения резкие, но в них столько хрупкости, что я невольно чувствую тревогу. Она не говорит ни слова, просто разворачивается и уходит из комнаты. Ее шаги эхом раздаются по коридору. Мама Камала хмурится, недовольство проступает в ее голосе. «Что я такого сказала?» — возмущается она, глядя на сына. Баха поднимается следом, его лицо словно стальная маска, но я вижу, как за этой сдержанностью клокочет ярость. Он бросает через плечо. «Мама, хватит!» Его голос звучит низко, угрожающе. Не дожидаясь ответа, он направляется вслед за Радой. В комнате повисает напряжение. Все стараются делать вид, что ничего не произошло, но воздух наэлектризован. Я бросаю взгляд на Камала. Его глаза тяжелы, взгляд отстраненный. Он явно размышляет о том, что только что произошло. Я мягко пожимаю плечами, тихо шепчу. Ничего не понятно, но что-то явно происходит. Камал медленно кивает, но молчит. В его глазах читается тревога, но он, как и я, решает оставить этот разговор на потом. Сегодняшний день должен быть о радости, о нашей семье, о будущем. Когда вечер заканчивается и мы возвращаемся домой, я чувствую, что напряжение не покидает Камала. Его руки крепче, чем обычно, держат руль. Он молчит, но я знаю, что мысли о Бахе и Раде не дают ему покоя. Я осторожно кладу руку ему на плечо и тихо говорю. «Все будет хорошо, мы справимся». Он бросает на меня взгляд, в котором смешаны благодарность и уверенность. Его лицо смягчается, и я снова вижу в нем ту силу, которая всегда помогает нам пройти через любые трудности. «Да, справимся», — отвечает он, сжимая мою руку. «И я знаю, что это правда».